И день вчерашний, как и день сегодняшний, суть побеги и ответвления могучей и единой кроны ее. Случается, что засыхают отдельные побеги, их отымают. Так вы хотите сказать, что наш селекционный участок и есть такой вот засохший побег, который отымать надо? Так, да? Молчание. А если не так, то кто из вас, скажите мне, хочет резать по живому телу? Вы спросили нас, целый коллектив, проработавший на этом участке 20 лет. Она вдруг смолкла с мучительной гримасой и тяжело оперлась руками о стол. «Что с вами, Мария Ивановна? Может, доктора позвать?» — спросил Северин. «Ничего, недомогание». Она перемогла себя и, вздохнув, сказала. «Собственно, говорить больше не о чем». И села. «Я тоже так полагаю, товарищи», — поспешно согласился Северин. «Мария Ивановна очень впечатляюще доказала нам всю преждевременность затеи с перенесением селекционного участка в Тургу. Будем голосовать. Кто за то, чтобы селекционный участок оставить на месте?» Руки поднялись довольно густо. «Так, все ясно. Большинство за». Северин проводит Марию Ивановну в свой кабинет и произносит на ходу извинительно. «Я виноват, Мария Ивановна. Это я настоял на сегодняшнем заседании. Честно говоря, боялся, что после юбилея голосование пройдет не в нашу пользу. А на юбилее рассчитывал, постесняется обидеть вас. Да и вы были молодцом. Садитесь», — указывает на кресло Северин. Мария Ивановна села в кресло, Северин на свой стул. «Приезжайте сегодня вечером к нам», — сказала Мария Ивановна. «Мы будем рады». «Мне уже Наташа звонила, спасибо. Приеду непременно. Выпью за ваше здоровье с удовольствием. Мы с вами друзья старинные, как в песне поется». «Зачем же вы пригласили на сегодняшнее заседание Лясоту? Порадовать меня?» «Извините, но тут я бессилен. Из области прислали. Они там помешаны на укрупнении научных заведений. А Лесота, как всегда, готовый к услугам. Он хоть и отстранен от большого дела, но все еще консультант, старается». «Да, все играет в науку», — Мария Ивановна невесело качнула головой. «В общем-то, доигрался. С авоськой бегает, на автобусе ездит. А бывало, приезжал к нам, что твой министр. 3 машины гонит цугом. А Макарьев ему: разрешите к вам на запятки. И пойдет потеха. Присмирел. Но зато каким изворотливым стал», — сказала Мария Ивановна. «Да, почерк изменился», — согласился Северин. «А раньше игрок был крупный. Ва-банк шел. Или я, или никто. Макарьев прозвал его Стерневым Аракчеевым, помните? Мы с Макарьевым были друзьями. Ведь они с Василием однокашники. А когда Василий помер?» «Он не помер. Он ушел». «Куда ушел?» «На войну. Все там остались. И Василий, и Миша Макарьев, и сын». Гремит на стене репродуктор. Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. Поздний вечер. Квартира Анны Михайловны. Она уже спит, высунув из-под одеяла голову в попельотках. Спят и дети в своих кроватках. Только Муся хлопочет по дому и часто поглядывает на старинные настольные часы. Уже 11. Зазвенел звонок. Муся бросилась к дверям, торопливо раскрывая их. На пороге Василий в военной форме, но без петлиц. «Ну что?» — спрашивает она. «Зачислили в ополчение». Он вошел в комнату, снял шинель. «Завтра утром выступаем». «Куда?» «Пока в Серпухов, а там видно будет». «Боже мой! Да и собрать тебя не успею до утра-то. Не надо собирать». «Что?» «Я ухожу через полчаса. Все необходимое пришлешь в Серпухов.